Глава 21.1. Лера. «Ты же пошутила!» — раздается напряженный голос сестры, и, открыв глаза, я, наконец-то, отлипаю от стены. «О чем?» — бросаю равнодушно, прекрасно понимая, что именно ее беспокоит. «Ребенок, Лера!» — подтверждает мои догадки и, покачав головой, добавляет. «Не спеши принимать подобное решение. Сама потом пожалеешь». «Рита, я не могу его оставить». Отвожу взгляд и, взяв свой чемодан за ручку, медленно прохожу вглубь квартиры, где раньше ни разу не была. «Лера!» — цокает языком сестра, но, вздохнув, сдается. «Ладно, завтра вместе сходим к врачу. У меня запись на УЗИ, постараюсь договориться и для тебя». «Завтра?» — переспрашиваю, закусив губу. «А чего тянуть?» — фыркает Рита и проходит следом за мной, с любопытством оглядываясь. «Шикарная квартира!» «Да», — подтверждаю растерянно. Осматривая просторную гостиную в коричнево-бежевых тонах и, оставив чемодан у дивана, иду дальше. Толкаю первую дверь и, мельком изучив рассеянным взглядом большую спальню, иду дальше. Квартира и правда красивая и очень уютная. Две спальни с отдельными ванными комнатами — гостиная, небольшой кабинет и просторная, шикарно оборудованная кухня. Личных вещей Богдана нет, но в одной из спален на стене в рамке висит мое фото. Застываю в изумлении, понимая, что этому снимку больше года. «А он, похоже, очень сильно тебя любит», — тихо замечает сестра и, улыбнувшись, добавляет. «Я займу другую спальню, если ты не против». «Как хочешь», — отзываюсь равнодушно, — и, пытаясь сменить тему, уточняю. «Голодная?» «Есть немного», — поглаживая живот, мнется Рита и, оглянувшись на дверь, вздыхает. «Ну, наверное, сначала стоит сходить в магазин. Не думаю, что здесь есть хоть какая-то еда». Наш разговор прерывает звонок в дверь, и, нахмурившись, я иду открывать, подозревая, что вернулся Богдан. Но за дверью обнаруживаю курьера, который молча заносит в прихожую несколько объемных пакетов и, попросив расписаться, тут же удаляется. Отмираю, когда за ним закрываются створки лифта, и, закрыв дверь, заглядываю в один из пакетов. Продукты, фрукты, готовая еда, соки, деликатесы — все это приходится переносить на кухню в несколько заходов. Рита, не обращая внимания на мое ворчание, активно помогает, и пока я распихиваю продукты по полкам холодильника и шкафчикам, накрывает на стол. Едим почти молча. Еда вкусная, но упихиваю я ее в себя почти силком. Хорошо, хоть не тошнит, как утром. Хотя общее состояние настолько мерзкое, что уж лучше бы рвало или вообще вырубило. Когда входящим звонком оживает лежащий рядом телефон, даже вздрагиваю. Говорить ни с кем не хочется, но надпись «Мама» на дисплее обезоруживает, подстегивая желание поделиться своей бедой с близким человеком. «Доча, привет!» — сходу начинает ворковать родительница. «Хотели на днях к вам в гости заехать? Вот звоню, чтобы...» «Мам, я ушла от Богдана». Выпаливаю и, прерывисто вздохнув, тянусь за салфеткой. «Доча!» — охает она и, помолчав, осторожно интересуется. «Он тебя обидел или...» «Или... я все вспомнила». «Наконец-то!» — не скрывая радости, тянет она. «Вообще не понимаю, почему папа согласился на этот фарс». «То есть вы сами ему меня отдали?» Спрашиваю и без того понимаю, что все, кроме меня, были в курсе. «Ну...» — теряется мама и, помявшись, тараторит. «Там у них какие-то мужские дела и договоренности были». «Я же твоя дочь», — напоминаю сухо. «Ну, он же тебя так любит!» — оправдывается она. «А ты бы простила?» — уточняю провокационно и, переведя взгляд на притихшую сестру, повторяю. «Все бы простила. Обман, предательство, подмену. Ты еще слишком молода», — уверенно заявляет мама. «Я не могла вмешаться». «Мам, я беременна», — сообщаю тихо, а она, охнув, надолго замолкает. «Доча, это же вполне решаемо», — намекает аккуратно и воодушевленно предлагает. «Вернешься к первому мужу, я уверена, что у вас все наладится, а позже, когда все забудется, будет общий ребенок». «Ты предлагаешь мне...» «А что тут такого?» — перебивает и, фыркнув, меняет тему. «Возвращайся домой. Мы вместе решим, как дальше быть и...» «Нет», — отрезаю решительно. «Но дома тебе будет лучше», — продолжает напирать мама. «Я уже переехала. Мы с Ритой поживем вместе», — сообщаю сухо. «С какой Ритой?» «С моей сводной сестрой Ритой», — поясняю медленно. А сестра, округлив глаза, громко сглатывает. «Ты что-то путаешь», — ошарашенно мямлит мама. «У тебя нет сестры. Наверное, ты не помнишь и...» «Мам, я не путаю». «Кто она?» В ее голосе прорезаются нотки металла, и, подсокав языком, мама шипит в трубку. «Какая-то мошенница тебе на уши присела, а ты и поверила?» «А ты у папы спроси», — добиваю аргументом и, не дожидаясь реакции, тороплюсь проститься. «Все, мам, мне пора». «Зачем ты так?» — лепечет Рита, когда я завершаю звонок и откладываю телефон в сторону. «Как?» — поджимаю губы и, выпуская на волю все накопившиеся обиды, всхлипываю. «А как они со мной? Как друг с другом? Мне плохо, понимаешь?» «Это не значит, что надо ранить других», — упрекает она и, встав, убирает посуду. «А тебе не обидно, что тебя всю жизнь скрывали?» — ворчу, стирая дорожки слез. «Уж лучше бы скрывали!» — взрывается Рита и, швырнув в раковину одну из тарелок, поворачивается ко мне. Закатывает повлажневшие глаза и, глубоко вздохнув, смотрит в упор. Обхватывает живот руками и, закусив губу, едва слышно делится. «Из-за некоторых решений нашего папочки я и оказалась в таком положении. Беременная, брошенная, без денег и связей, без помощи. Но даже оказавшись в такой ситуации, я не решилась убить ребенка. Так что ничего ты не знаешь!» «Рита!» — выдыхаю шокированно и, встав, подхожу к сестре. Решительно обнимаю и шепчу на ухо. «Больше не одна и не без поддержки. Только папе об этом не говори», — всхлипывает она. «Ой!» — отшатываюсь, почувствовав чувствительный толчок будущего племянника. «Обнимать-то коптом», — смеется сестра. «Расскажешь?» — киваю на живот, не скрывая улыбки. «А хочешь?» — удивляется Рита и, нахмурившись, бурчит. «Там такая история, что без бутылки не разберешься. Но нам нельзя, так что...» «Заварю чай, а ты доставай пирожные», — кивнув, командую я и, отвернувшись к шкафчику, манерно вздыхаю. «Заодно и мое нытье послушаешь». «Да запросто», — фыркает сестра.